Допустим. Но как Уолт отнесется к тому, что она выбросила свое обручальное кольцо в туалет? Он может не понять внезапного приступа страха, заставившего ее так поступить, страха, который сейчас она видела на лицах других людей, попавших в газету, да и на лице самого Джонни. Нет, этого Уолт может совсем не понять. Как-никак есть что-то неприятно символичное в том, что ты бросаешь кольцо в туалет, а затем спускаешь воду. «Ну хорошо», — произнес Уолт, — «он не обманщик». «Но я просто не верю», — Сейра тихо сказала. «Посмотри на людей, которые стоят за ним, Уолт. Посмотри на их лица. Они верят». Уолт бегло взглянул. «Конечно, так же, как ребенок верит фокуснику на сцене. Ты что же думаешь, Дюссо был, как ты это называешь, подставным? В отчете сказано, что они никогда раньше не встречались. Только так фокусы и срабатывают, Сейра», — терпеливо сказал Уолт. «Никакой иллюзионист не станет вытаскивать кролика из клетки, только из шляпы. Либо Джонни Смит что-то знал, либо чертовски удачно угадал, основываясь на поведении Дюссо. Сейчас она его ненавидела. Испытывала отвращение к этому добряку, за которого вышла замуж. Собственно говоря, ничего особенного за ним не замечалось. Он был порядочный, уравновешенный, добродушный человек, обладавший чувством юмора. Просто он свято верил, что все рвутся к выигрышу, и каждый использует при этом свои маленькие хитрости. Сегодня утром он назвал Гаррисона Фишера заплесневелым толстым мухомором, а вчера вечером умирал со смеху от рассказов Фишера о Греге Стилсоне, чудаковатом мэре из какого-то заштатного городка. Не иначе свихнулся малый, если готов выставить как независимый свою кандидатуру в палату представителей на выборах будущего года. Нет, в мире Уолта Хезлита не было ни экстрасенсов, ни героев. Здесь существовала одна доктрина. Мы должны изменить систему изнутри. Он был порядочный, уравновешенный, любил ее и Дэнни, но она вдруг стала рваться душой к Джонни и оплакивать те 5 лет, что у них украли, или даже целую жизнь, и ребенка, у которого волосы были бы темнее. «Ты лучше иди, дорогой», — сказала она тихо. «Они там съедят твоего Тимонса со всеми потрохами». «Пожалуй», — улыбнулся он ей, — «выводы сделаны, заседание кончено. Мир, мир». Но ведь он знал, где было кольцо. Он знал. Уолт поцеловал Сейру, слегка коснувшись правой рукой ее затылка. Он всегда на завтрак ел одно и то же, всегда одинаково целовал жену. Когда-нибудь они переедут в Вашингтон, и никаких экстрасенсов нет. Через 5 минут он вывел задним ходом их маленький красный Пинто на Понт-стрит, как обычно, коротко погудела на прощание и уехал. Она осталась одна с Дэнни, который с риском для жизни пытался слезть со своего высокого стульчика. «Все-то ты делаешь не так, недотепа!» Сейра прошла через кухню и подхватила сына. «Бяка!» — недовольно сказала Дэнни. В кухню, крадучись, точно малолетний преступник, неторопливо вошел их забавный кот Рыжик, и Дэнни схватил его, сопя от удовольствия. Рыжик прижал уши и смирился со своей участью. Сейра убирала со стола и улыбалась по инерции. Тело, находящееся в состоянии покоя, склонно пребывать в нем, а ей было покойно. Бог с ними, с недостатками Уолта. У Сейры своих хватает. Она пошлет Джонни открытку на Рождество, и этим дело кончится. Так оно будет лучше безопаснее, потому что движущееся тело склонно продолжать движение. А ей здесь хорошо. Она пережила трагедию, связанную с Джонни, который был так несправедливо отнят у нее. Но ведь в этом мире столько несправедливого. Прошла через собственные водовороты на пути к тихой заводи, и здесь она останется. Это залитая солнцем кухня — неплохое место. Лучше забыть ярмарку, колесо судьбы и лицо Джонни Смита. Наливая в раковину воду для мытья посуды, она включила радио и услышала начало новостей. Первое же сообщение заставило ее застыть с только что вымытой тарелкой в руке. В тревожном раздумье она смотрела на их маленький дворик. С матерью Джонни случился удар, когда она смотрела телевизионную передачу о встрече сына с репортерами. Сегодня утром она умерла около часа назад. Сейра вытерла руки, выключила радио и вызволила Рыжика из рук Дэнни. Она отнесла мальчика в гостиную и посадила в манеж. Дэнни оскорбленно заревел, на что она не обратила никакого внимания. Сейра подошла к телефону и набрала номер Medical Center. Телефонистка, которая, очевидно, устала повторять одно и то же, сообщила, что Джон Смит выписался из больницы вчера вечером незадолго до полуночи. Сейра положила трубку и села на стул. Дэнни продолжал плакать в манеже. Из раковины бежала вода. Немного погодя, Сейра поднялась, пошла на кухню и завернула кран. Репортер из журнала Inside View явился 16 октября, вскоре после того, как Джонни сходил за почтой. Отцовский дом стоял довольно далеко от дороги. Усыпанная гравием подъездная дорожка длиной почти в четверть мили пролегала вдоль стоявших плотной стеной елей и сосен. И Джонни ходил по ней каждый день. Поначалу он возвращался к веранде, дрожа от изнеможения, хромая и едва держась на ногах. Их словно жгло огнем. Теперь, через полтора месяца после приезда домой, сначала он преодолевал полмили за час. Эта ежедневная прогулка доставляла ему удовольствие, и он ее ожидал с нетерпением. Именно прогулку, а не почту. Джонни стал колоть дрова к предстоящей зиме. Герберт собирался для этого нанять людей, поскольку сам подрядился делать внутренний ремонт в домах Либерти-Вилла. «Когда старость заглядывает через плечо, Джон, это всякий поймет», — сказал он как-то с улыбкой. «Стоит подкрасться осени, и работа на открытом воздухе становится в тягость». И Джонни поднялся на веранду и с легким вздохом облегчения сел в плетеное кресло. Он закинул правую ногу на перила веранды, потом, морщась от боли обеими руками, поднял левую и положил ее сверху. Затем просмотрел полученную почту. В последнее время она пошла на убыль. В первую неделю его пребывания в Паунеле приходило в день до 20 писем и 8-9 бандеролей. В основном они пересылались из Medical Center, но некоторые были адресованы прямо в Паунел. На конвертах писали «Паунел» или «Поунел», а однажды даже «Пунац» до востребования. Среди авторов писем большинство составляли люди одинокие, мечтающие найти в жизни хоть какой-то смысл. Были письма от детей, просивших автограф, от женщин, желавших переспать с ним, от безнадежно влюбленных, которые спрашивали у Джонни совета. Иногда ему присылали талисманы на счастье, иногда гороскопы. Многие письма были проникнуты религиозным духом. Когда он читал эти послания, написанные с орфографическими ошибками, крупными, старательно выведенными буквами, немногим отличавшимися от каракулей смышленного первоклассника, ему мерещился призрак матери. Джонни уверяли, что он пророк, призванный вывести усталый и разочарованный американский народ из пустыни, предвестник близкого конца света. К сегодняшнему дню, 16 октября, он получил 8 экземпляров книги «Бывшая великая планета Земля» Холла Линдсея. Мать наверняка одобрила бы это сочинение. Джонни призывали объявить о божественном происхождении Христа и положить конец распущенности молодежи. Шел и поток враждебных писем. Как правило, анонимных, их было меньше, но они дышали страстностью, как и корреспонденции почитателей Джонни. Один нацарапал карандашом на желтом бланке, что Джонни антихрист, и хорошо бы ему покончить с собой. Четверо или пятеро интересовались, какое испытываешь чувство, убив собственную мать. Очень многие обвиняли его в надувательстве. Один умник написал: «Предвидение, телепатия, чушь собачья, дерьмо ты, а не экстрасенс». А кроме того, ему присылали вещи, это было хуже всего. Каждый день по дороге с работы домой Герберт заходил на почту и забирал бандероли, которые из-за своих габаритов не могли поместиться в почтовом ящике. Сопроводительные записки были в основном одинаковые. Исступленный крик: «Скажите мне! Скажите мне, скажите мне! Это шарф моего брата, пропавшего без вести во время рыбной ловли на Алагаше в 1969 году. Я уверена, что он еще жив. Скажите мне, где он? Это губная помада с туалетного столика моей жены. Мне кажется, у нее с кем-то роман, но я не уверен. Скажите мне, справедливы ли мои подозрения? Это браслет с именем моего сына. Он перестал приходить домой после школы, пропадает где-то до позднего вечера. Я просто с ума схожу. Скажите мне, чем он занимается?» Женщина из Северной Каролины, откуда только она узнала о нем, ведь августовская пресс-конференция на всю страну не транслировалась, прислала обожженный кусок дерева. «Ее дом сгорел», — писала она, — «в огне погибли муж и двое из пятерых детей. Пожарная служба города Шарлотт сказала, что всему виной неисправная электропроводка, но она с такой версией не согласна. Дом наверняка подожгли. Она хотела, чтобы Джонни потрогал почерневший кусок дерева и определил, кто совершил поджог, и пусть это чудовище остаток своей жизни гниет в тюрьме». Джонни не ответил ни на одно письмо и вернул все предметы, даже обуглившийся кусок дерева. За свой счет, без каких-либо объяснений, он таки потрогал некоторые. Большинству из них, подобно обуглившемуся куску стенной панели, присланному убитой горем женщиной из Шарлотт, абсолютно ничего ему не говорили. Но иногда контакт порождал тревожные образы, вроде тех, от которых просыпаешься ночью. И чаще всего почти не за что было зацепиться. Картина появлялась и тут же исчезала, оставив лишь смутное ощущение. Но один раз...